Глава 11. «Хорошо бы сейчас гроза», — подумал он, но небо было синее, и узкая улочка накалилась от зноя. Усевшись в машину, он увидел, как перед рестораном остановился Мерседес, и из него вылезли старичок и старушка. Рене вышла на крыльцо, поздоровалась с ними и помогла отнести в дом продукты. Он поехал медленно, чтобы подольше видеть в зеркале заднего вида Рене. На него неожиданно напала острая тоска по какой-то совсем другой жизни, когда зиму проводишь в городе, а лето в деревне среди гор, по жизни с устоявшимся надежным ритмом, когда ты ездишь в одни и те же места, спишь в одной и той же постели, встречаешь одних и тех же людей. Он хотел пойти туда, где побывал утром, но не нашел старого места. Остановился в другом месте, вышел из машины, но передумал гулять пешком, а присел на обочине, сорвал травинку и, опершись локтями на колени, стал жевать. Снова его взору открылись склоны и низкие горы, за которыми расстилалась равнина. Мечты влекли его ни к Ренее, ни к Анне. Дело было не в той или иной женщине, а в устойчивости и постоянстве жизни как таковой. Он размечтался о том, как бы уйти от них всех. От Рене, которой он, собственно говоря, и не нужен, от Терезы, которая любила в нем только самое простое, от Анны, которая хотела быть завоеванной, но сама завоевывать не желала. Но тогда у него никого не останется. Вечером он скажет Анне то, что она хотела услышать. Почему бы нет? Да, конечно, то, что он скажет, она запомнит и потом использует. Ну и что из того? Что ему от этого сделается? Отчего ему вообще может что-то сделаться? Он почувствовал себя неуязвимым, недосягаемым ни для чего, и засмеялся. Вероятно, это сказывалось шампанское. Было еще рано ехать в Кюкюрон к Анне. Он остался сидеть, глядя на равнину. Временами мимо проезжала машина, иногда сигналила. Иногда на равнине вспыхивал яркий зайчик, солнечные лучи, отразившиеся от окна дома или машины. Он размечтался о том, как провести лето в деревне среди гор. С Рене или Шанталь или Мари, или как там еще ее будут звать. Они отправятся в мае в горы и откроют там ресторан не для тех, кто хочет обедать, а для вечерних посетителей. 2-3 блюда, простые деревенские кушанья, местные вина. Иногда к ним завернут туристы, наведаются приезжие художники, купившие и отремонтировавшие старые дома. Заглянет кто-то из местных. Рано утром он будет ездить на рынок за продуктами, потом они будут заниматься любовью, а уж после полудня пойдут вместе на кухню готовить еду. Понедельник и вторник будут выходными. В октябре ресторан будет закрываться, они закроют ставни, запрут дверь и уедут в город. В городе они... Но он так и не придумал, какое дело у них будет в городе. Художественный магазин или книжный? Канцелярские товары, табачная лавка, магазин, который работает только зимой. Возможно ли это? Да и охота ли ему быть лавочником, завести ресторан? Все это пустые мечты. Любовь по утрам — вот что было главное. А уж где? В приморском ли городе или в городе на реке? В деревне ли в горах или на равнине? Это было совершенно все равно. Он глядел на равнину и жевал травинку.